Безрассудный порыв весны 1917 года сводился к одному требованию, которое можно обозначить как «долой все». Царя, министров, генералов, офицеров, полицейских, государственные учреждения, традиции, нравственность, культуру, религию. А в реальной жизни к подобному не призывали, ограничиваясь более частными лозунгами. «Долой царя, вся власть учредительному собранию», что, по сути дела, являлось призывом отбросить прошлое, перечеркнуть тысячелетнюю историю и строить жизнь по новым, самым справедливым лекалам. Но этот эксперимент удачным быть не мог. Однако тогда, в те пьянящие дни, о том никто не думал. Демонстрации и митинги объединили рабочих, кухарок, солдат, студентов, гимназистов, офицеров, проституток с сеной площади, профессоров, адвокатов, лавочников и аристократов. Все жаждали нового мира, считая, что каждому найдется в нем место. Чувства и порывы маргинально-люмпинских толп, как и главных думских этуалей, понятны и объяснимы. Труднее понять и принять позицию ближайшего царского круга, тех сиятельных и именитых, кто окружал царя в последний период, кто клялся ему в верности и без особых сожалений отрекся от него. Позже те, кому удалось спастись, объясняли свою трусость, собственное соучастие в крушении России позиции императора, тлетворным влиянием царицы, ролью Распутина, масонским заговором и еще чем угодно, но только не собственным, безразличием и легкомыслием. В изгнании сетовали, стенали, проклиная врагов трона и династии. Служили поминальные панихиды, славословили имя погибшего царя и его близких. В этой связи русский писатель Михаил Арцебашев, никогда не принадлежавший к числу монархистов, но возмущенный до глубины души злодейским убийством царя, писал в середине 20-х годов. «Но если мы, бывшие враги бывшего императора, имеем хоть какое-нибудь оправдание именно в том, что мы были врагами, то никакого оправдания нет для тех, кто с гордостью носил вензеля государя моего, кто покорно склонялся подножию трона, кто тщеславился своей рабской преданностью обожаемому монарху и кто в решительную минуту предал его. Эти люди со слезами умиления произносят теперь имя государя, приходя в ярость, если кто-либо осмеливается прибавить к его титулу «бывший». Но это не помешало им тихо отойти в сторону, когда настоящего свергали с престола. Жалкие люди. Где были вы, когда несчастный император судорожно метался между Псковом и дно? Где были вы тогда, когда судьбе угодно было предоставить вам случай не на словах, а на деле доказать свою преданность? Преданность! Его предали все без исключения, без оговорок и без промедления. Это был единственный случай за всю историю февральской революции, когда не было никаких колебаний. Предали императора, даже члены императорской фамилии. Как уже говорилось, еще до отречения императора Николая II, 1 марта 1917 года, великий князь Кирилл Владимирович привел в Думу состоявший под его командованием гвардейский экипаж и встал на сторону новой власти. Это подразделение императорской гвардии охраняло царскую резиденцию, и увод его означал, что царская семья брошена на волю случая. Но глубоко преданного Кирилла в тот момент не занимала судьба царицы и детей. Он устремился в Петроград, чтобы находиться в центре событий. Решался вопрос о власти, и кузен Николая II значился в числе легитимных претендентов сразу же после цесаревича Алексея и великого князя Михаила Александровича. Так было по закону. Однако таврические правители династические преимущества Кирилла не обсуждали. 1 и 2 марта их занимала старая комбинация – отречение Николая II и утверждение регентства Михаила. Кирилл Владимирович оказывался в стороне, что его совсем не устраивало. Предательство не приносило желанных политических дивидендов. 2 марта 1917 года потенциальный претендент отправил письмо великому князю Павлу Александровичу, где сетовал, что «Миша, Михаил Александрович, несмотря на мои настойчивые просьбы работать ясно и единомышленно с нашим семейством, прячется и только сообщается с Родзянко». Далее внук Александра II счел необходимым пояснить причины своего поведения накануне, заметив: «Я был все эти тяжелые дни совершенно один, чтобы нести всю ответственность перед Никки и Родиной, спасая положение, признавая новое правительство». Так и осталось неясным, что и кого спасал Кирилл, изменяя клятве, присяге, своему происхождению. Стать одним из героев переворота и пристроиться к событиям так хотелось. На следующий день над дворцом великого князя развивалось красное знамя, флаг революционной России. Мало того, в начале марта Кирилл Владимирович дал интервью распространенной Петроградской газете, где без стеснения клеветал на царя и царицу, обвиняя в частности Александру Федоровну в германофильстве. Этому великому князю удалось эмигрировать. И в 1924 году в Париже он провозгласил себя императором, о чем оповестил мир специальным манифестом 13 сентября 31 августа по старому стилю того же года. Данный документ содержит немало проникновенных слов о семье Николая II. «Светлая память сих венценосных мучеников да будет нам путеводную звездою в святом деле восстановления былого благоденствия нашей Родины». Но как же все то, что претендентом на престол было сделано, сказано и написано ранее о царе и царице? Да никак. Словно не было ничего. Другой великий князь, Николай Михайлович, еще до крушения монархии клокотал праведным гневом и чуть ли не на всех углах критиковал и шельмовал венценосцев. Александру Федоровну он вообще терпеть не мог, называл стервой, и когда узнал об убийстве Распутина, заключил, что это полумера, так как надо обязательно покончить и с Александрой Федоровной, и с Протопоповым. Революцию этот внук Николая I воспринял с восторгом. Наконец-то! И в России совершилось это большое, радостное и долгожданное событие. Он так о ней мечтал, так жаждал ее. Будучи уже давно членом одной из французских масонских лож, двоюродный дядя Николая II, наверное, увидел в тех событиях начало осуществления масонских лозунгов о братстве и справедливости. Через неделю после отречения царя он встретил своего давнего знакомого, французского посла Мориса Палеолога, и взахлеб уверял того, что падение самодержавия обеспечит спасение и величие России. Это говорил человек, выдававший себя за знатока русской истории. Дипломата шокировали подобные заявления из уст члена императорской фамилии. В своем дневнике посол записал, что очень сомневается, что великий князь будет долго сохранять свои иллюзии. В те же дни Николай Михайлович послал письмо министру юстиции Временного правительства Керенскому, где заявлял о готовности от всей души внести лепту на памятник декабристам, то есть тем, кто намеревался убить его деда. Что это? Проявление нравственной деградации или форма психического расстройства? Да и прочие члены династии Романовых показали себя в те дни не лучшим образом. За 5 месяцев нахождения царской семьи под арестом в царском селе лишь Павел Александрович посетил пару раз царицу в самом начале событий, да Михаила Александровича привез Керенский проститься с братом в последний день. Да, еще греческая королева Ольга Константиновна пыталась на Пасху 1917 года вручить царским узникам пасхальные яйца. Продержав старую женщину около ограды Александровского дворца более часа, охрана великую княгиню так и не пустила во дворец и передачу не приняла. После 2 марта 1917 года ни Михайловичи, ни Владимировичи, ни Николаевичи ни разу не проявили интереса и даже письма ни одного не написали. Никто не хотел выказать солидарность с Николаем II или хотя бы проявить хоть в какой-то форме сочувствие отверженному монарху. А это ведь был их родственник. Но и это еще не все. Великий князь Сергей Михайлович, двоюродный дядя царя и друг его юности, вслед за своим старшим братом Николаем Михайловичем, позволял себе высказываться оскорбительно об арестованном царе. Летом 1917 года, после получения известия об отправке царской семьи в Тобольск, писал своему брату-единомышленнику, великому князю Николаю Михайловичу: «Самая сенсационная новость – это отправление полковника, так он именовал Николая II, со всей семьей в Сибирь. Считаю, что это очень опасный шаг правительства, теперь проснутся все реакционные силы и сделают из него мученика. На этой почве может произойти много беспорядков». Думается, что комментировать подобную низость нет никакой надобности. Сама февральская революция вспыхнула стихийно. О революции в различных кругах давно и говорили как о неизбежности. Но ее приход оказался почти для всех неожиданным. Это жданно-негаданное событие озадачило и современников, и потомков. Много было высказано всякого рода предположений и суждений о ее причинах, предыстоках, характере, движущих силах. Некоторых заворожили конспирологические теории. Идея заговора, как казалось, многое объясняла. На самом же деле она лишь затемняла смысл происшедшего. Признавая стихийность февраля, нельзя, однако, совсем оставлять без внимания целенаправленную и закулисную разрушительную работу определенных кругов и сил, стремившихся свергнуть царскую власть. Помимо нелегальных революционных фракций и партий, а также и общественных деятелей, действовавших открыто, сыграли свою роль и совсем тайные пружины и рычаги. Много написано о тлетворном влиянии тайных масонских организаций и о том, что первый состав Временного правительства, за исключением 2-3 лиц, состоял сплошь из масонов. Вполне возможно, так оно и было. Хотя здесь остается много неясностей. Деятельность обществ вольных каменщиков традиционно окружала завеса секретности. Члены лож давали клятву хранить молчание. Иногда, правда, невольно возникает мысль, что удивительная верность подобной клятве русских политических деятелей из числа эмигрантов объясняется не характером их общественных занятий в России, а скорее тем, что рассказывать-то по существу было нечего. Ну, встречались какие-то группки братьев, где-то на частных квартирах, обсуждали те или иные общественно-политические вопросы, принимали какие-то решения. Ну и что? Ведь этим занимались и многие другие, легально, и никаких тайных ритуалов при этом не соблюдали. До сих пор так и не прояснен главный сюжет. В какой степени масонская идеология и организация влияли на важнейшие политические события и влияли ли на них вообще? Все, что до сих пор написано по этому поводу, подтверждает лишь то, что масоны в России были. А масонство, как общественно значимой величины, в общем-то, не было.